начну с первого как бы вида ужаса, который содержится в разных рассказах. И этот ужас связан с индивидуальным бытием человека, связан с проблемой того, как человек понимает себя, тогда, когда он задает себе вопрос, кто я? И тогда, когда этот вопрос обращен внутрь, и человек видит перед собой не свою суть глубинную, а свою маску, свое тело, свое эго, свою психику, часто он ужасается. Поэтому первое, что проходит вот такой красной нитью в моих вещах, это ужас, связанный с, как бы, с непонятностью себя как индивидуума. И вот для иллюстрации самого первоначального импульса такого ужаса я прочту вам маленький отрывок из рассказа Вани Кирпичикова «Ванны». Это от имени героя. Но больше я теперь к телу своему отношусь умственно, с рассуждением. Пугает оно меня. Иной раз вот ляжу в сухой ванне. Час, другой. Все в тело свое пристальное, как этот инквизитор, всматривается. Мозга почти не работает, только удивление так шевелится постепенно в часах. Ух, думаю, тело какое белое, с закорючками, загадочное. Ух, и чудеса, чертова мать, и почему нога впрям растет, а не в кость? Видишь, с одной стороны вижу его тело как предмет, как тумбочку какую чужую, с другой стороны его чувствую. Так гул во мне нарастает и нарастает. Я глаза на тело свое пялю, да вдруг, как заору, выскочу из ванной, дверь настежь и бегом по коридору. Я от тела своего убежать хочу. Бегусь в тремглав, а сам думаю, ха-ха, тело-то свое ты, Кирпичиков, в ванне оставил, ха-ха, скорее, скорее, беги от него, надоело ведь, ошалел от него. Соседи во время этих стоек на крючки забираются. А я свет погашу, и в шкаф плотный такой в сердце забьюсь. От собственного тела прячусь, как бы еще не кинулось, не придушило меня. Ненормально. Ну, вот здесь как раз в такой вот гротеске выражен именно страх человека перед своей оболочкой. Страх перед проекцией вот этого истинного «я», которая в нем есть, перед проекцией в мир. И потому что оболочки человека, в частности, тело, эго, получает отпечаток того мира, а мир наш падший, того мира, который он видит перед собой. Другой мой герой, то есть рассказа «Человек с лошадиным бегом», говорит, так, как и глядишь на себя, а то и руки поднимешь, самого себя перед зеркалом задушишь. Это из рассказа «Человек с лошадиным бегом». Видите, значит, некий один, как бы, одна стихия ужаса связана со страхом перед самим собой. Теперь вторая, так сказать, категория ужаса. Этот ужас, к нему можно сделать эпиграф. Следующие слова одного моего героя из пьесы. Он говорит так: ужас, он просветляет. И вот каким образом ужас может просветлять? Это, так сказать, понять наиболее убедительно, да? Я маленький отрывочек вам прочту из рассказа «Шених». Ну, чтобы было понятно, в чем состоит ужас такой этого рассказа, он состоит в обычной истории. У матери погибла девочка, дочка. Да? Вот. и погибла под машиной. И вот она после совершенно неожиданной такой реакции говорит: «Господи», — говорила она, съежившись на корточках у иконы, — «Господи, не может быть, как жизнь устроена, чтобы один человек был причиной погибели другого. Не может. Ваня не убивец, это тот, кто убил девочку. Ваня не убивец, хоть и убивал. Он только прикоснулся к Надюше и связался с ней раз и навсегда. Тайна, Господи, их связала. Теперь для меня что Ваня, что Надюша. Теперь речь Ваня не убивец, а жених, воистину, жених будущий, Наденьки. Ваня — это водитель машинка, который убил девочку». Значит, здесь что мы видим? Этот отрывок и ситуация этого рассказа, и особенно реакция, необычная реакция матери, вместо простого горя или мести даже, да, вот у нее такая реакция. Она идет в соответствии с известной одной высказыванием, с апокрифического высказывания о том, что этот мир создан по ошибке. Не будем в это углубляться, но здесь просветление как раз состоит в чем? Просветление состоит в том, что этот мир, наш мир, ненормальный. Что мы живем в ненормальном мире. Именно ужас ситуации приводит в шоке приводит эту женщину к тому, что она понимает, что так не может быть. Не может один человек быть причиной погибели другого. А если может, значит, этот мир патологический. И поэтому ужас ведет к какому просветлению? Казалось, ужас, но к какому же просветлению он ведет? Он ведет к тому просветлению, что иллюзией этого мира есть или должен быть какой-то иной мир, где все иначе. Ну, так сказать, ужас, и есть много других таких моментов, которые как раз связаны именно с тем, что ужас, и вот в той же пьесе «Свадьба со знакомцем», с которой я привел эту цитату, ужас он просветляет, когда ужас действует как шок. Ужас действует таким образом, что вызывает шок, который ведет к неожиданному озарению. Это и после мы переходим, пожалуй, к самому важному моменту, к тому, той стихии ужаса, который можно назвать с одной стороны трансцендентный ужас, так, а с другой стороны ужас перед онтологически необъяснимым. То есть это своего рода священный ужас. Ужас, который уже ведет в бездну. Чтобы было понятно, о чем здесь я говорю, сначала обратим внимание вот на этот отрывок, который, характерен вот для того вида, для онтологического вида ужаса. Тогда, когда человек встречается лицом к лицу с тем, что как будто бы не может быть вообще. Этот маленький отрывочек взят из так называемого американского цикла рассказов, написанного мною о американской жизни. Да? Вот. Это выйдет скоро в издательстве «Вагриус», в феврале, кажется. Это сборник рассказов новых под названием «Черное зеркало», там главный цикл американских рассказов. Здесь героя начинает преследовать на улицах Нью-Йорка, и он вдруг видит перед собой фигуру, о которой он слышал, как будто бы человека, но которую описать он не в состоянии, будет читать. Но то, что он увидел сейчас, уже нельзя было назвать никакой деформацией. Это было иное. Глаз мутанта, марсианина, тускло глядел на него. Рта вообще не было. Точнее, он был сдвинут почти к уху. Остальное нельзя было выразить. Страшен был череп, своей абсолютной беспощадности по отношению к жизни. Рук было как будто трое. Крэг, это герой, чувствовал, сидя на тротуаре, еще один миг, и он тронется, а он и так уже был сдвинут после всех больших событий своей жизни. Но сейчас назревал последний, окончательный полет. Сознание уходило от него. И в этот момент краем своего глаза Крэг увидел, его идут убивать. Быстро, уверенно, к нему, размахивая руками, шел тот человек с карабином на лбу. В руках его был нож. И молния самосохранения пронзила бедного Крэга. «Спастись, спастись!» Было все внутри. Сознание вернулось на место. Собственный крик поднял его на ноги. И в ту же минуту он, величественный и потаенный, сделал единственный ход, который мог его спасти. Он бросился в объятия мутанта. Три руки обвили его. Как сумасшедший Крэг рвался поцеловать губы, но губ не было. Может быть, они находились где-то сзади или просто приняли иную форму. Язык лизнул что-то странное, не то ухо, не то нос, не то просто отверстие. А изнутра Крэга рвался один только крик. «Мой друг, наконец-то я тебя встретил!» Потенциальный убийца с горбом на лбу оторопел. С ножом в руках, острием своим направленным в нежную душу Крэга, он застыл метров в семи от него. Горб прикрыл глаза, так что их выражение трудно было разгадать. Но потом из ее рта влилась речь на чистейшем английском языке. «Ты знаешь, Чарли, ты друг самого Чарли, ты друг Чарли». Кроме этого, из ее рта ничего не вырывалось. Потом человек с горбом на лбу повернулся, спрятал нож и пошел в обратную сторону. Крэг остался наедине с Чарли. Он отпрянул, чтобы взглянуть получше на своего спасителя. Тот еще не произнес и слова. Кто это перед ним? Невозможно было понять, какой он расы, пола, происхождения или просто цвета кожи. Цвет был почти скрыт полушерстью, видимо, не определен. Светился только один глаз, большой и безумный. Вот, видите, здесь, кроме того, обратите внимание здесь еще на одно, что здесь как бы действуют два ужаса. Один обычный, с которым сталкиваются люди почти часто, то есть преследование убийцы, да, вот. И спасение от него в другом ужасе, то есть спасение вот от более мелкого ужаса жизни состоит в том, чтобы нырнуть в еще больший ужас, который как бы охраняет от этого маленького, но смертельного ужаса. Вот такая, такое самодвижение ужаса. То есть и это, так сказать, ужас перед необъяснимым, перед онтологически необъяснимым. Дело ведь здесь не в уродстве, а дело в некой аурии, исходящей из этой, от этого существа. Дальше продолжается. А, ну, что касается, так сказать, такого трансцендентного ужаса, то это, конечно, он может тоже, так сказать, вести к просветлению, а может и нет. Почему? Потому что тогда, когда мы сталкиваемся с этим, что значит трансцендентный ужас? То есть это ужас перед тем, что лежит за границей человеческого познания, за границей всего, что человечество может знать о метафизической сфере, о, так сказать, о сфере, которая лежит по ту сторону нашей жизни и так далее, и все, что он знает из учения. Причем в этом случае этот ужас может быть, конечно, опасным, потому что это плавание великое неизвестное. Вот, собственно говоря, роман Шатуны, который, конечно, частично является, так сказать, ну, описанием чего? Описанием ада современной жизни, да? Описание ада современной жизни. И его многие критики именно так интерпретировали, да? Что, дескать, это даже, он был написан в 60-х годах, дескать, это даже, так сказать, своеобразное такое пророчество, да? О тогда это было потенцией, сейчас, так сказать, вышло. Вот. Но кроме того, что это описание ада современной жизни, это и описание людей, которые попытались ответить на вопросы, вот это очень важное, да, ответить на вопросы, на которые человеческий разум не в состоянии ответить, может быть, вообще. То есть они как бы пересекли вот эту невидимую границу положенного, они попытались выйти в запредельные человеческих возможностей. И поэтому вот здесь как раз и кончается, да, вот герой падал, да, Шатунов, внезапно то ли почувствовал, похолодев, то, что составляет я, вот-вот рухнет, все скоро рухнет, и что будет потом, шептал он. Падов встал на ноги и, шатаясь, вышел из канала. Так и пошел вперед с выпученными глазами по одинокому шоссе навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросы. То есть он как бы увидел мир настолько по ту сторону, так сказать, человеческих возможностей, что даже нельзя спросить, что это такое. Так что это уже, так сказать, вот описание это таких метафизических безумцев, но с другой стороны, конечно, вот трансцендентный ужас, священный ужас может и вести действительно к просветлению. Итак, что мы можем, так сказать, сделать по этому поводу, какие-то последние заключения, да? Потом я прочту рассказ после того, как будет вступление Дубина. Но заключение, в общем, довольно такое сложное, да? Оно, во-первых, я бы хотел обратить внимание вот на что по поводу ужаса, да? Что здесь применен тогда, когда речь идет о метафизических ужасах, да, не скорее не метод апофатический, а метод так называемой катафатики. То есть это тогда, когда разъяснение проходит через противоположные крайности, через соединение несоединимого, соединение и да, и нет, такой вихрь за человеческое мышление. Вот. И примеров таких внешних, вот такого соединения несоединимого, очень много. Это какие-то дикие люди читают мастера Эггарта, Сведенборга, какие-то падшие алкоголики, бормочут о высших тайнах и так далее, да? Вот таким моментом есть такой художник, Эдилон Редон, да? У него есть картина, потрясающая картина, как многие считают, улыбающийся паук. И вся проблема в том, почему эта картина производит такое жуткое впечатление, потому что этот паук улыбается не злодейски, не иронически. Он улыбается, он наелся, напился кровью, он улыбается невинно и счастливо. И вот это соединение несоединимого и производит такое потрясающее впечатление. Вот это как раз относится ко многим аспектам, вот, как в таком стихотворении. Я не, скажем, вот от имени одного героя, я невинная тварь, кто детей пожирает в тумане, сумасшедших ночей предо мной горит горизонт. Да? То есть это тот момент, когда красота как бы происходит из уродства, отвратительное, которое приближает к истине. Это писала вот известный очень такой российский слух Татьяна Горичева. В Германии, вернее, она. Ее много книг переведено там. То есть отвратительное, которое приближает к истине, я написала как раз о моих вещах, так, подобно безобразному и грязному юродивому, где безумие только зеркало нашей общей онкологической нищеты. И она подчеркивала, что восьми постоянное, вот в моих произведениях только высмеивание, очень важный момент, высмеивание, я добавлю даже высмеивание, я сказала, идеала, а я бы сказал высмеивание иллюзий, высмеивание ложного света, да, вот, она пишет, потому что вот это, то есть то, что она называет словом идеал, остается только тогда, когда уходит чудо и Бог, то есть когда уходит чудо и Бог, люди создают себя ложным. Вот. Таким образом, что мы можем, так сказать, заключить? Еще один момент только добавлю, чтобы вам было понятно, что такую же роль, как ужас, в моих произведениях часто играет так называемое веселье. Вот, ибо веселятся часто герои странно и страшно. Вот. Иногда их тянет плясать. То один пляшет перед домами, другой пляшет просто один, одинокий. Третий пляшет с малыми детьми. То есть веселье, если вы внимательно прочтете, что оказывается, что ужас коренным образом связан в моих вещах также и с весельем. Ужас переходит в веселье, и веселье в ужас. Вот. Таким образом, можно, так сказать, суммировать так. Какую роль, вообще говоря, играет ужас в вещах? Да? Я бы сказал так, что первый момент, что ужас сметает эту жизнь, уничтожает ее стабильность, уничтожает ее наивный комфорт и иллюзорную стабильность, устойчивость. То есть в конечном итоге задача ужаса в том, чтобы уничтожить ум и рассудок. Ибо ум и рассудок коренным образом связаны с этой жизнью. И, как правило, они являются препятствием к истинной духовной реализации. Потому что настоящая духовная реализация связана не с умом, а связана или с чистым интуитивным интеллектом, а прежде всего, конечно, с переходом к чистому духу, то есть к чистому сознанию. Таким образом, первая функция ужаса – это как бы это то, что проходит как ураган по, так сказать, нашей жизни и может уничтожать то, что фактически является или иллюзией, или ложным светом, и препятствием, так сказать, вот такого рода. Но второй момент, конечно, это вот тогда, когда ужас может послужить осветлением неожиданным, то есть вести к какому-то катарсису, вести к обратному результату, потому что всегда, так сказать, противоположности связаны между собой. Так. И, наконец, вот я бы сказал, еще одна такая формула, которая тоже стихотворение, но вот такая формула: «Мои губы полны бесконечной жажды и тревоги». То есть, кроме вот веселья в моих рассказах, ужас часто переходит в такую степию бесконечной трансцендентной тревоги. Почему бесконечная тревога? Потому что эта тревога не связана с банальной тревогой, она не связана, скажем, всегда с угрозой жизни, с угрозой того, чего люди обычно боятся. Эта бесконечная тревога связана как раз с попыткой вот познания того, что познать как будто бы невозможно. Поэтому фактически эта тревога как бы выполняет такую функцию ужаса. Вот. И заканчивая, я хотел бы сказать еще следующее, что финал. Если неужели ужас является, можно задать такой вопрос, неужели ужас является единственным, так сказать, средством, ну, как бы перехода в иной мир, перехода в иное состояние, да? Вот. Ну, надо сказать, что здесь, если вы внимательно читали мои метафизические вещи, «Судьба бытия», там некоторые другие, то вы увидите, что вот как метафизика и искусство довольно сильно отличаются друг от друга, так? И именно по принципу, ну, во всяком случае, вот в моей метафизике можно сказать так, что я более позитивен, чем в искусстве, потому что как бы в искусстве выступает то, что часто называют негативной теологией, апофатикой, да, то есть отрицанием. Да? Вот. Здесь метафизики, если вы внимательно читали, это немножко другое. И почему искусство так действует, будет понятно из трех фраз, которые я, так сказать, скажу. Дело в том, что моя метафизика, она связана, так сказать, с идеей высшего «я», которая частично пересекается, ну не совсем, с Ведантой и, в общем-то, с учением о том, что внутри человека есть пласты нетварные, есть пласты высшего «я», пласты божественные, которые не подвержены никаким ударам судьбы. И поэтому, если человек может выйти на этот уровень, то именно там прекращает свое бытие и ужас. Но этот выход связан вот с чем, что ужас всегда нас будет преследовать до тех пор, пока мы индивидуумы, пока мы имеем форму, пока мы существа. Дело в том, что переход к этому уровню сознания заключает в себе принципиальный переход над индивидуальный уровень. В уровень, который не связан с собственным существованием как существа, а связан уже с бесконечным бытием, которое стоит над существованием индивидуума. Если мы индивидуумы, если мы увеличим форму, плоть, будь то любая плоть, мы неизбежно можем быть подвержены стихии изменения и, следовательно, стихии ужаса. Только когда мы переходим к надиндивидуальному бытию, я не буду здесь подробно об этом говорить, вот, это особая тема, только тогда стихает ужас, но стихает не только ужас, стихает все человеческое, стихает и веселье, и радость, и появляется то, что неописуемо на человеческом языке вообще. Вместо этого. И вместе с тем, зато это кончается власть дьявола. Потому что в эту сферу дьявол просто не имеет доступа по принципу его существования. Теперь и вот в связи с этим единственное, что мы можем сказать в некое оправдание вот нашему бытию как индивидуум, да? Неужели это, можно задать такой вопрос, неужели это то, что, так сказать, нужно преодолеть, ну, хотя бы к выходу к более божественной форме индивидуального существования или вообще, так сказать, пересечь эту границу, оказаться по ту сторону, да, вот. По ту сторону космоса, по ту сторону, так сказать, мира форм, да. Вот. Видимо, вот в моих произведениях и в метафизике показано такое мнение, что это не совсем так, что в индивидуальном существовании, видимо, заключается какая-то особая тайна, которой как бы нет в центре. Это составляет некую тайную нить моей метафизики, которая заключается именно в том, что, несмотря на все страдания, так сказать, которые мы испытываем в мире, есть нечто, что можно получить только из этого опыта, а не из опыта блаженства бесконечного. Два рассказа и маленькую дискуссию. Сейчас я постараюсь несколько увидеть сферу. Значит, поскольку мы обозначили тему Юрий Мавлеев, литература, метафизика и ужас, я предлагаю концептуализировать это понятие, поскольку при всей очевидности того, о чем идет речь, на самом деле здесь очень много сложных и неортодоксальных, необычных вещей. Во-первых, что такое литература? Если кто внимательно следит за моим творчеством, вне литературы, мне там пару месяцев назад я опубликовал статью, которая называется «Литература как зло». Она вызвала колоссальную такую, как бы, реакцию, в основном негативную, или даже полгода назад даже не давала. Но на самом деле тезис, если угодно, в нем лишь звучание, скажем так, формулировка является эпатажной. По сути дела, если внимательно следить за традиционалистской мыслью и принимать взгляд Генона и традиционалистской школы на содержание современности, это, наверное, будет почти банально. Литература в этой статье, я доказываю определенный тезис, что с точки литературы возникает там, где кончается сакральный текст. Это, кстати, общепризнанный момент. Литература возникает как десакрализация текста, как десакрализация слова, когда, скажем, придается одинаковая значимость, то, что раньше придавалось только священным формулам, придается также, например, наблюдением за природой, человеческим эмоциям и так далее. Короче говоря, литература рождается в рамках нового университета, должно быть совсем просто и понятно, где место рождения литературы. В том моменте, который лежит между окончанием парадигмы, традиции метаязыка, традиции и началом метаязыка современности. То есть в момент профанации. В этом фокусе, там же, собственно говоря, где рождаются современные науки, которым мы посвящали особую лекцию. Я думаю, не заставит никакого труда для наших слушателей понять этот тезис своего вот спокойной формулировки. Литература есть зло. Она возникает как элемент десакрализации, и в этом аспекте она, собственно говоря, служит единой функцией. И функция литературы — это разрушать сакральные отношения к тексту, подменять холистический язык раздробленными индивидуальными фрагментами. То есть, собственно говоря, заниматься в очень концентрированном, насыщенном виде всей той деятельностью, которой занимаются сторонники современного духа или метаязыка современности по отношению к метаязыку традиции. Собственно говоря, литература есть зло, есть тенденция к профанации, и это ее главная задача и главное содержание. То есть это достаточно банально. Все претензии, которые против этого тезиса выдвинули, они свидетельствуют просто, что люди в корне ничего не понимают, на самом деле, в той позиции, от имени которой я говорю. Собственно говоря, под сакральным они понимали что-то такое примитивное, какие-то наскальные рисунки и так далее, и так далее. Как обычно, материалистическая эволюционистская концепция, которую даже всерьез и обсуждать неинтересно, все это сделали за нас наши учителя. Следовательно, тезис «литература как зло» определяет содержание литературы как сферы профанизации и десакрализации текста, сферы перехода от метаязыка традиции, холистского ансамбля, к метаязыку современности, то есть к дисперсному, сложному ансамблю разрозненных фрагментов, где цельность и содержательное сакральное единство подменено разными муляжами. Но дальше возникает интересный момент. Такого чистого процесса мы в истории не наблюдаем никогда и нигде. Такой литературы, собственно говоря, которая она должна была бы быть по определению, не существует. Поскольку, если бы это было, ну, как бы заявлено сразу и быстро, то и цикл литературного сочинения был бы как бы очень предельно краткий, он быстро бы дошел до прямого нигилизма и, соответственно, содержания предмета нет. Тут возникает интересный момент, что исторически, если мы применим этот, безусловно, абсолютно единственный истинный тезис литературы как зло к реальной истории литературы, мы увидим следующую поправку. Что литература, собственно говоря, неся в себе вот этот нигилистический тезис изначально, все же, появляясь в истории, в разных государствах, в разных культурах, в разное время, именно литература как факт, она, собственно, никогда не выступала как чисто нигилистическая композиция. Она несла в себе элементы иной сакральности. В частности, появляясь в возрождении европейской литературы, отказываясь от наследия средневековой традиции, как бы подвергая разъятию и разложению средневековые смыслы, как холистические средневековые ансамбли, она выступает как на самом деле скрытая форма иной культуры. На смену духовности средневековья приходит герметическая, розенкрейцеровская, пантеистическая духовность некоторого иного сакрального ансамбля, связанного с алхимией, с определенными языческими продолжениями традиции, связанные с иной традицией, собственно говоря. Но в отличие от средневековой католической традиции, которая была как бы просветлена своим собственным, скажем, по крайней мере, семантическим содержанием и в форме, и в содержании, в данном случае здесь происходит сбой, поскольку формально Запад остается христианским, а католическим, исповедует определенную догматику, а в виде такого субверсивного подрывного революционного момента литература Возрождения подкидывает всякие, и культура Возрождения шире, но литература особенно, подсказывает некоторые зашифрованные герметические, цеховые, розенкрейцеровские тексты или другие орденские, по крайней мере, эзотерические тексты, которые как бы разлагают ансамбль средневековья. Таким образом, в данном случае в литературе, как зле, есть один элемент. Это, несмотря на то, что она отрицает существующую форму сакральности, и поэтому она нигилистична, она не может до конца сразу выступить в такой отрицательной роли, поэтому существуют в ней элементы ресакрализации. Таким образом, Боккаччо, Декамерон, все помимо, как бы сказать, карикатурно-нигилистических аспектов, несет в себе созидательные, такие на уровне герметики, некие положительные принципы. Единственное, что они уже ясны не всем, и вот в этом зазоре отсутствия корреляции между формой и содержанием как раз и вкрадывается нигилистический элемент. Находятся дебилы, которые воспринимают Декамерона и литературу Возрождения как некий индивидуалистический произвол. И постепенно выделяют, очищают герметические розенкрейцеровские парадигмы и создают постепенно тот грандиозный феномен профанического муляжа, симуляции, который является современная литература в ее максимально таком вот десакрализованном виде. Вот сейчас можно говорить, что где-то в 20 веке, пожалуй, и только в 20 веке, особенно с появлением всякой низкопробной массовой литературы, этот баланс все-таки был преодолен, и нигилистическая сторона литературы, как зла, окончательно, можно сказать, растворила элементы консервативности или возможных, как бы сказать, контрсакральных, но иных, нежели общая модель, элементов. Но, тем не менее, это, скажем, ресакрализационная сторона в литературе осталась. И существует определенная традиция, которую, строго говоря, едва ли можно назвать собственной литературой. Как правило, говорят о... Вот Евгений Семенович предлагает концепцию литературы беспокойного присутствия. И говорят о черной литературе, о метафизической литературе. Ну, можно назвать эту литературу условно металитературой. Это, собственно говоря, некое явление, которое, оперируя формами и методологией обычной современной профанической литературы, то есть литература как зла, использует этот инструмент профанический в целях совершенно иных, нежели это общая нигилистическая тенденция. Это так называемая метафизическая литература, имеет свою традицию. Она, собственно говоря, менее литературна, чем подлинная литература. Она слишком концентрирована, она слишком насыщена, она слишком метафизична и слишком, серьезна. Она больше, чем литература. Она рефлектирует то, чем она занимается. И поэтому в литературе, собственно говоря, классическое литературоведение уделяет ей очень ограниченное место. Считает ее маргинальной литературой. Это традиция так называемой черной фантастики, литературы беспокойного присутствия, представлены такими именами, как Густав Майеринг, Ховард Филипп Лавкрафт, Жан Рей, Клод Синьоль, русскими авторами Пимен Карпов, Федор Сологуб, Андрей Белого есть такие фрагменты. И вот если говорить о позиции Юрия Мамлеева и его месседжи, и его наследия, и его творчества, мне представляется абсолютно однозначным, что оно единственным образом, к чему оно относится, оно относится к этой метафизической литературе. То есть к этому совершенно специальному направлению, которое в рамках обычной литературы занимает уникальное место. Это, с одной стороны, по большому счету, некоторое созидательное литературоведение занимается тем, что вычленяет из общего потока литературной профанической реальности некие сакральные компоненты, как вот этим занимался Юнг, этим занимался очень интересный мир Чилиаде, то есть берет какой-нибудь профанический роман и пытается извлечь из него некоторую сакральную парадигму. А вот в литературе беспокойного присутствия, в литературе, в металитературе автор делает это сам, за критика, причем с большей степенью убедительности и наглядности, нежели критик. И, следовательно, попытка интерпретации такой литературы со стороны внимательных литературоведов, она, в принципе, обречена на заведомое поражение, поскольку такой литератор гораздо больше литературовед, чем тот, который будет его рассматривать. Это гораздо лучший интерпретатор собственного текста, чем, остроумные критики, которые попытаются в других, например, у Толстого найти какие-то тоже сакральные сюжеты. Вот этим можно заниматься, или у Пушкина. Бесконечно, это открытый путь, но попробую я не взяться за Мамлеева, сразу же, перо ломается, ручка не пишет, бумага комкается, а если что-то не напишут, то самим не нравится, и печатать никто не станет. Вот эта металитература, она имеет совершенно иное значение, имеет иную функцию цивилизационную. И в этом отношении, я думаю, что само ее значение, несмотря на то, что оно в литературоведении, оно маргинально, с точки зрения отражения реальных процессов мира, мироздания, она центральна. Это и есть, собственно говоря, вот то, что, с чем следует иметь смысл заниматься, что следует изучать. А вот, как бы сказать, такую объемную, массивную, но абсолютно бессмысленную по своей семантической, содержательной стороне работу по разбору профанической литературы, массивной и ненужной, можно предоставить, ну, как бы, людям лишним. Несмотря на то, что как раньше лишние люди были единицы, теперь, как Ницше говорил, так говорил Заратустра, их все больше и больше. Вот эти излишние люди, они скоро, по-моему, будут единственно отождествляться с человечеством. Вот. По крайней мере, именно эта металитература заслуживает действительно серьезного интереса. Здесь даются те приговоры, здесь выскаются те истины, которые действительно соответствуют определенным сторонам бытия. Свидетельства со стороны металитераторов и металитической литературы ценны и безотзывны. К ним необходимо прислушиваться в первую очередь. Юрий Витальевич Мамреев принадлежит к этой традиции, но я хотел бы сразу подчеркнуть, что даже по сравнению с самыми концентрированными и такими упруго звучащими авторами этого направления, Мамлеев, ну, безусловно, ошарашивает своей откровенностью. Но я однажды вот употребил для описания его стиля литературного или металитературного такой термин «метафизическое порно». То есть там, где даже очень такие серьезные как бы металитераторы, типа Майринга, ограничиваются метафизической эротикой, Мамлеев описывает все, сразу и до конца. То есть все онтологические и метафизические аспекты, которые обычное существо, ну, как бы старательно, стремительно прячет в интимные сферы, у Мамлеева дается под всеми формами прожекторов, детально описываются интимнейшие переживания человека в его контакте с миром, с Богом, с бытием, с безднами, с его собственным телом, с его собственным духом. И такое впечатление, что возникает некоторая такая вот анатомия, метафизическая анатомия, которая, безусловно, никого не оставляет равнодушными. Ну, нет людей, которые равнодушны к творчеству Мамлеева. Либо его их как бы проносят мимо этого творчества, так благополучно, как бы инстинкт самосохранения, либо люди, ну, попадают в ситуацию, в систему крайнего невроза. Собственно говоря, Мамлеев — это не безобидная вещь с точки зрения литературы. Вот. И такая специфика сверхнасыщенности творчества Мамлеева, где все дано уже в последних формулировках, делает его позицию особой по отношению даже к этой металитературной позиции. Я думаю, что сам Юрий Витальевич очень точно определял свое место и свою функцию в этом, в литературной форме. У него есть такой рассказ «Мы готовы ко второму пришествию». Важна сама формула. Ясно, что в творчестве Мамлеева существует резонанс последних формул, последних откровений, последних подозрений. Это в каком-то смысле резюме метафизической литературы, поскольку, ну, даже по такому формальному признаку, что никто более концентрированно метафизические вопросы не освещал, не затрагивал, не ставил. Есть в исламской традиции такой термин, как печать пророков. Последним пророком, печатью пророков считается пророк Мухаммад. До него были другие пророки, но он последний, и после него уже, по мнению мусульман, никого не будет. А в исламском эзотеризме эта тема развивается очень любопытно, и там говорится, да, другого пророка не будет, но существует печать интерпретаторов. То есть существует печать толкователей. И этой печатью толкователей будет последний имам, 12-й имам. Это эзотерическая линия, которая идет совершенно в ином ракурсе, нежели формальная исламская догматика. И вот печать толкователей, скажем, той традиции, которая не провозглашает себя явно, как экзотеризм, давая указания там, мясо ешь, там, что-то не ешь, колбасу не ешь, или наоборот, свинину. А та традиция, которая толкует, что есть мясо, почему нельзя есть. И в конечном итоге, естественно, предположить, что сложная эзотерическая интерпретация может, безусловно, как бы перевернуть такое представление о формальной стороне дел. Да? Что формально говорят, не ешь мясо, потому что оно свинину, например, мусульманин или иудей, не ешь, потому что она нечистая. Эзотерик говорит, свинина самая сакральная вещь, поэтому ее нельзя трогать пальцем, потому что вот это была кальпа древнего белого кабана, уже в кальпу белого кабана, древняя северная земля тоже называлась землей варахи кабана, поэтому, собственно говоря, свинина сакральна, а может быть, поэтому ее следует когда-то поесть. Иными словами, в эзотерическом интерпретационном аспекте существует возможность совершенно неожиданных операций с формальной стороной вещей. Я вот, приводя эту аналогию, хочу сказать, что сама металитература по отношению к формальной культуре занимает функцию эзотеризма в исламе. И, собственно говоря, я подозреваю, тут, конечно, сложно говорить определенно, но я пытаюсь обосновать этот тезис, что Юрий Витальевич Мамлиев, который находится среди нас, является печатью металитературы. Ни больше, ни меньше. И что на самом деле, вот как после Махди, прихода Махди в исламском мире, незачем больше уже никаких интерпретаций, потому что все будет понятно. Точно так же, как в формальном исламе после Мухаммеда незачем не должно быть пророков, точно так же, на мой взгляд, металитература заканчивается на Юрии Мамлиеве. Литература, она вообще, в принципе, мало кого интересует, она была или нет, это уже спорный вопрос, на самом деле, будучи сугубо периферийной и малоинтересной с точки зрения реальной истории смысла вещью, она, собственно говоря, нас, Новый университет, не особенно интересует. А вот позиции и функции Юрия Мамлиева в металитературе, это нас действительно должно интересовать. Ну, можно еще сказать, что, конечно, сейчас существует масса таких коммерческих эксплуатаций с Мамлеева. На самом-то деле, вот весь постмодерн, постмодернизм советский особенно, это есть не что иное, как такое зарабатывание карьеры, денег там, и славы на эксплуатации мамлеевских ходов. Это позорная обычная практика. Здесь ничего нет удивительного. Но я, кстати, думаю, что как раз если с Мамлеевым заканчивается содержательная сторона металитература, то вот коммерческое использование и наоборот огромное внимание со стороны грифонов, таких проходимцев масс-медиа, оно только начинается. То есть Мамлеев в ближайшее время будет, я подозреваю, что готовится некоторое клонирование. То есть, паразитов скоро сами попытаются создать коллективного Мамлеева, чтобы заработать еще какие-то свои блага, но на самом деле это безусловно, и если до сих пор это идет достаточно еще маргинально, и эксплуатация мамлеевских тем, мамлеевских ходов, мамлеевских образов, то я провижу в ближайшее время, если не положить этому брутальный и жестокий конец нашей страны, этим претендентам, то это, конечно, приведет совершенно отвратительные и малоприятные формы. По крайней мере, это будет безусловно, поскольку содержательное, это бездна содержания, бездна смыслов, и, в общем, они могут походить по кругу, все равно придут сюда. Источник очень локальный. Часть вторая. Ужас как таковой. Металитературу или метафизическую литературу называют литературой ужаса. Фактически это синоним. Что такое беспокойное присутствие? Как не перманентная тревога на губах, как некоторое странное ощущение, когда земля уходит из-под ног, вызов непонятных, неизъяснимых, изнутри, извне давящих реальности, не поддающихся классической рациональной интерпретации. И поэтому металитература – это литература ужаса, и поэтому Мамлеева справедливо называют мастером великого ужаса, мастер большого ужаса. И, соответственно, действительно, ужас является одним из, общего настроения, общей модальности, общего излучения мамлеевского творчества. В ужасе есть много уровней. Юрий Витальевич прекрасно говорил о целом ряде. То как у Мамлеева есть рассказ «Боль номер два», можно также, который, в отличие от «Боли номер один», гораздо более страшная вещь. Также можно у нас построить иерархию ужасов. Ужас номер один, ужас номер два, ужас не так много, но там уже остановиться. Во всяком случае, самое простое представление об ужасе, которое, в принципе, можно развивать и растягивать довольно широко, это просто представление, в общем, вполне религиозное, представление о сакральном. На самом деле, сакральное открывается человеку в единственном чувстве, в чувстве ужаса. Почему? Потому что сакральное – это то, что качественно охватывает индивидуума, человека, как часть. Это целое, которое настолько выше части, что часть теряется, взрывается в этом целом, оно не может по определению, как глаз не может увидеть, заглянуть внутрь себя, также часть не способна выдержать соприкосновение с целым, и поэтому то чувство краха, то чувство разрушения, которое приносит столкновение с тем, что предшествует индивидууму, качественно, онтологически, бытийно предшествует, вызывает у него, безусловно, единственное чувство, чувство ужаса. И никакого другого чувства оно у него вызвать не может. Отсюда религиозное понимание о страхе Божьем как главной добродетели. Это корень благих называется в христианстве. И страх Божий – это и есть самая простая форма, ну и самая общая одновременно форма представления о божестве и о святости, о сакральности. Поскольку святое и сакральное, оно не просто ну, как бы улучшенное, красивенькое, более могущественное, более симпатичное, нежели мы, но это то, что нас просто отменяет. То, перед лицом чего – нас просто нет, мы взрываемся как марионетки. То есть это то, что располагается как бы со всех сторон наших границ. Можно представить себе человека, индивидуума, как некоторую фигуру, включая сюда телесные, психические, интеллектуальные, интуитивные вещи, то, что мы видели, еще увидим в жизни, или то, что нам снилось, все это какая-то фигура. Вот ужас – это сфера, которая находится вне этой фигуры. И когда мы дотрагиваемся, подходим к концу границы этой фигуры, мы сталкиваемся с некой вспышкой. Мы не можем сказать, ну самое простое сознание, как бы сказать, нас успокаивает, это Бог. Но это, конечно, очень так лестно, что если сразу, где мы кончались, сразу же начинался Бог, но, увы, это не так. Там, где кончаемся мы, начинается еще очень много чего. На самом-то деле, там начинается просто, вот, ну, грубо говоря, почти все, кроме за вычетом нас самих. И за сферой человеческого бытия, и за сферой бытия, который дан нам, вот как отрезан, как бутерброд или торт от общей онтологии, там есть очень много чего. И все то, что там есть, все то живет внутри ужаса. То открывает себя как ужас по отношению к нам. Потому что, когда мы говорим, о, мы узнали новую страну, о, мы узнали новую идею, на самом деле все та же самая страна. Это все та же самая идея, одна и та же, которая нам и так давно ясна. Настоящее новое, настоящее трансцендентное, то есть лежащее за пределом наших границ, оно открывается исключительно в одном чувстве, в чувстве тотального ужаса, и в этом ужасе различить что-то практически невозможно. Он сам различает нас. Ведь то, что превышает нас, то, что охватывает нас, то, что является более бытийным, нежели мы сами, именно оно и находится в позиции интерпретатора. Оно и находится в позиции, скажем, созерцающего. А мы для него книга, объект, некий предмет. Предмет сам не может увидеть, как горшок не может увидеть горшечника, так и человек не может, как бы сказать, успокоиться в сфере того ужаса, который лежит за его пределами. Это ужас начинает жить своей собственной жизнью. Это ужас читает и интерпретирует человека. В принципе, и вот тут Юрий Витальевич очень тонкий привел образ из Чарли, на самом деле, как можно избежать ужаса, только откинувшись к нему, то есть поняв, что источник ужаса и является, и отождествление с этим источником ужаса по отношению к нам, обычным, и является, собственно говоря, единственным спасительным ходом. Существует очень известный традиционный символ петли у богини Кали в индуистской, петля, атрибут. Собственно говоря, это одна из древнейших формул, формула Одель, петля или капля, такая вот руна, прото-руна. Эта петля, собственно говоря, может интерпретироваться в определенных шиваистских практиках как вкус трансцендентного, ужас души человека. Ужас, обнаруживая свою полноту, которая лежит вне человека, вне существа, она стягивает ему горло, она стягивает его границы, показывая, что ты думал, дорогой, что ты мир с твоим восприятием, а ты кнопка, ты предметик, ты какой-то очень незначительный кустик в общем метафизическом пейзаже. И вот это стремительное сдавливание удавки ужаса и, собственно говоря, и есть форма определенного брутального, жесткого проникновения в сущность реальности, как она есть. Столкновение с ужасом есть на самом деле приближение и первый контакт с сакральным. Генон говорил о том, что инициатическая смерть, как предшествие любой духовной реализации, то есть для того, чтобы человек реализовался духовно, он должен и стал новым человеком. А новый человек – это инициатический термин, эзотерический термин, сакральный термин. Человек должен умереть, как старый человек. Вот это и есть этот момент ужаса, момент смерти, момент разрыва уровня нашего существования называется инициатической смертью. И очень интересная вещь. Генон говорил о том, что не следует понимать эту некую, ну, как бы сказать, метафору, да? что дело все серьезно, и инициативистская смерть по своим последствиям и аффектации сущности человека, она ничуть не менее серьезна, нежели смерть обычная. Единственное, что когда после смерти обычный человек где-то, ну, грубо говоря, пробуждается, так очухивается с той стороны, он, ну, уже, как бы сказать, это новое действительно по отношению к его прошлому. А тут человек очухивается так же, как после смерти, только в том же самом мире. То есть, как бы на место ада, ну, едва ли рай, ада скорее становится наше собственное бытие. Поэтому, как говорят, тамплиеры, посвященные, никогда не улыбаются, потому что, попав в такую в некоторую... столкнувшись со стихией ужаса, они несут отпечаток этого ужаса и восприятие этого ужаса в нашей обычной земной жизни. Им уже ничего не смешно, весело может быть, но так улыбаться они точно не улыбаются. Хотя неизвестно, плясали ли в одиночку тамплиера там перед домами или нет, ну, не исключено на самом деле. Но обычных человеческих улыбок, по утверждению традиции, у посвященных не было. Кстати, любопытно, вот Рамон в свое время описывает, как он пытался улыбнуться, но не смог. Когда взял себе бритву, встал перед зеркалом, порезал губы, и это напоминало, конечно, улыбку, но не очень веселую, когда кровь хлестала из его губ. То есть, вот, собственно говоря, это тоже определенный инициатический элемент. Мальдорор решил проверить, как вот вернется ли он в нормальной жизни, и даже таким жестоким способом это не удалось. Итак, ужас является на самом деле... просто оперативным компонентом духовной традиции. Не случайно в алхимии говорится о трех стадиях великого делания. Работа в черном, работа в белом и работа в красном. Какую бы мы традицию ни взяли, в каких бы религиозных терминах мы ни рассуждали, первым, чего, собственно говоря, человек должен обучаться, это работа в черном. То есть это инициатическая смерть, операция, называемая гниением, и, собственно говоря, наиболее полной и кульминацией этого этапа, который может растянуться, может вообще даже не подойти к своему такому пику, тянуться довольно долго, является факт столкновения с полнотой ужаса. Факт столкновения с удавкой Шивы, с удавкой абсолютного ужаса и потрясение основ, инициатическая смерть, когда человек был человек и нет человека. Знаете, это не так, собственно говоря, легко себе представить, потому что часто солдаты на войне или самоубийцы, люди дошедшие до последней стадии психического, как бы сказать, такой нервозности, они стоят на пороге смерти или видят смерть. Они причиняют смерть некоторые видят, как на их глазах происходит убийство, или люди гибнут, иногда близкие люди. Но все это столкновение со смертью опосредованно. То есть можно... грубо говоря, так умереть или так убить, что и ужаса не почувствовать. На самом деле это очень тонкий момент. В этом отношении инициатическая смерть не просто, ну как бы сказать, не менее серьезная, нежели смерть обычная. Она гораздо более серьезна, потому что, как бы сказать, можно умереть и даже не заметить, понимаете? А здесь наоборот все внимание. Задача в том, чтобы все внимание отождествить и вовлечь в сферу, внушающий ужас, погрузить себя вот в этот зазор между одним и другим. Это на самом деле гораздо страшнее, нежели... То есть многие люди предпочтут просто, как бы сказать, объяснив себе так или иначе, просто куда-то там уйти из жизни, шагнуть в другое, избежав, попытаться улизнуть от того ужаса, который сопряжен с колоссальным потрясением тех глубинных пластов, которые, собственно говоря, коренятся в неких наиболее закрытых, наиболее интимных, наиболее бытийных частях человеческого бытия. Собственно говоря, поэтому роль ужаса в литературе Мамлиева – это роль в каком-то аспекте еще и техническая. Поэтому и называют внимательные критики творчество Юрия Витальевича как инициацию, литературную инициацию. Эти рассказы внушают ужас, они порождают ужас, они тревожат, они заставляют людей, которые внимательно в них, как бы сказать, входят, завлекают куда-то туда, где вот еще чуть-чуть и выхода назад не будет. Фактически они действуют так же, как действуют самые серьезные инициатические практики. И, собственно говоря, литература ужаса, она во многом, ее содержание, если смотреть на нее извне, как бы со стороны, оно и будет сводиться к тому, чтобы внушить ужас. То есть можно сказать, что семантическая, содержательная сторона творчества Мамлеева вообще является, скажем, закрытой темой. Она не так даже может быть для нас важна, актуальна и интересна, как то, что, во что она облачена. Поскольку модель и методология проникновения в ужас, напоения ужасом, погружения в ужас и столкновения с ним в его чистой, развоплощенной, почти порнографической форме, как это есть у Юрия Витальевича Мамлеева, это на самом деле и есть высшая задача постижения его как автора. В принципе, для того, чтобы быть корректным, здесь можно было бы и остановиться, так как это и есть функция в значительной степени подлинно сакральной или неосакральной, ресакрализационной литературы. Поставить те вопросы, которые изгнаны на периферию нашего профанического существования, привлечь наше внимание к тому, что действительно есть, в отличие от той тоталитарной массы, запудривание нам мозгов тем, чего просто нет, на самом деле, действительно пробуждение к содержательной стороне реальности. И так как единственным путем к такого рода перевороту или потрясению является погружение в чудовищную, безысходную, не имеющую никакого обратного хода, вот это очень важно, необратимую стихию ужас, то Мамлеев как бы благородно и крайне душевно это и предлагает. То есть, собственно говоря, это когда Яков Бойман однажды написал, чем питаются ангелы. Ангелы тоже едят, говорил он, но они едят, прикасаясь к определенным идеям, к определенным концепциям губами. В принципе, ангелы пьют ужас. Ужас – это нектар для ангела. В принципе, для тонких аспектов человеческой души литература Мамлеева – это высшая пища, это амброзия, которая позволяет опереться на нее и совершить реальные духовные трансформации. Реальный, перейти из старого университета или целого ряда старых университетов в новый университет онтологических смыслов. И в этом отношении, ну, можно, мне кажется, просто грех быть неблагодарным такому великому человеку тем, за то, что он делает, за то, что он есть, за то, что он вежливо объясняет иерархии веселья и кошмара. И, собственно говоря, поэтому он и, в общем, является отцом-основателем той линии, которая, собственно говоря, из которой вышло все то, что имеет хотя бы малейший интерес в нашем современном российском мире, а может быть еще и гораздо более в широком аспекте. Меня несколько раз упрекали разные посторонние персонажи из внешних сумерек, что, мол, происходит некоторая монополизация, что вот, мол, все, что связано с Мамлеевым или имеет к нему отношение, все это сакрально и осмысленно, интересно. А как же там, а как же академик Лихачев, например, марксистские пушки, которые в 70-е годы тоже у нас как-то развивались. Но я думаю, что какого-то внятного разъяснения этим голосам я, честно говоря, дать не могу. Потому что они напоминают некоторый такой фон сознания. Я помню, в советское время меня, по крайней мере, преследовало какой-то фон из обрывков телепередач, гимнов, каких-то песен, такого неестественного, бодрого, оптимистичного голоса дикторов на пионерской зорьке, которые ничего особенного не говорили, такого внятного, но как-то в целом дико диссонировали с тем вот моим, как бы сказать, состоянием, который я переживал внутри, просто создавая некоторый фон отрицания, некоторый вечный спор, такую волну пионерской зорьки, которая говорила, этого нет, а что есть, тоже оно не особенно говорило. Сейчас, конечно, как бы тембр другой, программы как бы переменились, сейчас диджеи, там, батюшки гонят, как бы сказать, новые, свои такие формы, то есть специфика диалога, вернее, вот этого как бы фонового давления, этих голосов, на самом деле, это не что иное, как артикуляция бесовского такого завывания разнообразного. Но как бы голос такой, голосовалия профанизма. Конечно, структура его изменилась, но она также говорит, нет, это все неправильно. Нет, были еще и академик Лихачев, был еще и Аверинцев с его культурологии, были еще какие-то персонажи. Когда эти персонажи пытаются, ну, как бы продемонстрировать, они рушатся на глазах, они не хотят не появляться под под луч прожектора. Они ничего не могут вымолвить, они бубнят, пускают пузыри, сами пытаются спрятаться, и тем не менее новые находятся. Товарищи, а как же еще кто? Как же там, линия патриотизма или там, линия там, демократии, как же? Находятся разные. На самом деле, этот фон, я не думаю, что его можно вычленить. Это тот же, те, которые отрицают центральность Мамлеева и, ну, как бы, основополагающую миссию его, по крайней мере, в нашем контексте, я думаю, гораздо в более серьезном контексте, те просто гонят, так же, как вот эти дикторы. А те, кто хочет узнать, как оно на самом деле есть, на самом-то деле, вот кто хочет понять, как обстоят дела, откуда так получилось, что то, что есть, именно есть таким образом, иначе лучше не спорить, а выключить, постараться как бы выключить голоса и внимательнейшим образом, заново, несмотря на то, что кто-то читал, кто-то нет, кто-то уже что-то слышал, кому-то что-то там нравится, а заново опять там бодро, свеженько попробовать понять, что, о чем идет речь. И здесь очевидно, есть две уникальности Мамлеева, очевидная и неочевидная. Я думаю, что очевидная уникальность Мамлеева мной в целом доказана вот в первой части, если внимательным образом прислушаться к тому, что говорил Юрий Витальевич, я думаю, тоже, как бы сказать, мы осознаем и поймем это. А некоторое развитие, собственно говоря, если говорить о рациональных моделях концептуальных, то я могу, вот, как бы сказать, обратить ваше внимание к следующим конкретным текстам, которые, из которых должно вот все это уже с логической, математической ясностью последовать. Недавно меня спросили о математической модели геополитики, и я вот в трех словах по радио, очень таком странном радио, которого никто почти не слышит, объяснил. То есть можно сказать, что существует математическое доказательство очевидной уникальности Юрия Мамлеева, она будет ясна тем, кто прочтет мою статью «Литература как зло», мою статью «Филолог в вакуум», которая появится через неделю в дне литературы, материалы из «Тамплиеров пролетариата», «Параллельная родина», «Кровушка», «Матушка» и «Темна вода», а также прослушать передачи «Финис Мунди» про Жанна Рэя, Николая Клюева, Густава Маринка и Жанна Фаргулеска. Вот все вместе – это элементы пазла такого определенного, концептуального. Сложите их, и вы поймете, как бы сказать, полную доказательность этого тезиса. Поскольку это уже было сделано, это готовое произведение, к нему можно отослать недоверчивых. Теперь неочевидная уникальность Мамлеева – это последнее. Вот если внимательно прочитать Мамлеева, если прислушиваться к его интонациям, вглядываться в канву его, в сюжеты его, в некоторую, скажем, брежущую, очень странную подоплеку всего того, что он говорит и делает, то возникает острое чувство, что есть еще что-то в творчестве Юрия Витальевича, чем все это. Что есть какая-то удивительная, скажем, новизна за всем его подходом. Формально за его такой очевидной уникальностью, смотрите, в десакрализованном мире появляется такой, в последние времена появляется такой насыщенный, колоссальный метафизическим сгустком ужаса человек. Но есть еще что-то, что вот на какую доктрину сакральную не глянь, какую форму эзотеризма не открой, и все равно этого мамлеевского дна, этого нерва, этой странной вибрации не находится. Однажды я беседовал в Париже с своим другом Жаном Парвулеско, который знает Юрия Витальевича. И мы с ним говорили о его творчестве. Он говорит, вы знаете, а этот как бы человек, который посвящен во все формы эзотеризма мирового, это один из самых крупных духовицев и духовных практиков современности. Уж неизвестно, чего он только не знает. Он знает, по-моему, все и всех. И он сказал, что, вы знаете, я столкнулся с Мамлеевым, с творчеством Мамлеева, увидел для себя нечто, что вообще нигде не присутствует. Что вот нет ни одной эзотерической доктрины, ни одной самой парадоксальной, чудовищной, ну скажем, сложной, трансцендентной модели, где бы это было. Лишь однажды, сказал Парвулеско, в Риме ко мне подошли трое людей из Латинской Америки, которые очень плохо говорили на европейских языках, и которые показали мне маленький значок. На нем был изображен жук. И как бы жестами или каким-то другим способом через переводчика они дали понять, что они посланцы некоторой преонтологической реальности, пласта, предшествующего конвенциональному и нонконвенциональному, гетеродоксальному и ортодоксальному эзотеризму, и что знак этого жука является как бы особой печатью. И тогда Павлевский сказал, что никогда в жизни не встречал ничего подобного, только в рассказах Мамлеева. Есть отзвук той реальности, о которой, возможно, эти трое полунемых латиноамериканцев пытались мне объяснить. Это, конечно, я ставлю вопрос открытым, потому что, на самом деле, речь идет об очень сложных вещах. Это уже, скажем, факультативная тема, да, то есть, ну, в университете такие вещи проходить нельзя, но сказать о них можно, что где еще о них скажешь. Вот. И возникает такой момент, что формально ведь мы живем, как, наверное, уже должно быть как-то ясно, в конце того, что индусы называют Кали-югой, в темные времена. Это критическая точка Кали-юги, темного века. И поэтому человеческий мир, наш мир, он сужен сегодня до самых бесконечно малых пропорций. Перед лицом того, что вчера еще было повсюсторонним, а сегодня стало уже трансцендентным. То есть профаническая реальность, она сузила нас, наш мир, до крупицы. И, соответственно, в фиолетовый туман великого ужаса попали не только демоны, разные духи, какие-то серьезные персонажи ближнего зарубежья, эфиальты, стрейги, именные демоны, но и даже бытовые предметы, которые совсем недавно еще принадлежали вот к этой реальности. И Мамлеев удивительно в своем творчестве фиксирует, как вот, например, вдруг непонятным становится нога или палец человека. Вдруг в сферу вот трансцендентно ужасного попадает чайник, например, который оттуда уже, с той стороны, напитываясь совершенно иным значением, начинает мучить и преследовать как бы обычного или ковер человека. И вот эта специфика этого момента определенным образом настолько сгущает и настолько трансформирует стихию и иероглиф абсолютного ужаса, который плещет вокруг наших форм, что определенный отблеск отбрасывается и на всю метафизику, на сами сакральные парадигмы. То есть в этой уникальной точке, в этой уникальной перспективе мерещится нечто действительно никогда не бывшее. И оно практически нигде, кроме как у Мамлеева, пожалуй, и может быть у этих трех с жуком, не мерещится, по утверждению Барбулеского. Что это? На самом деле здесь существует, ну как бы сказать, может быть тот ужас, который уже по степени превышает все эти формы ужаса, о которых можно говорить. То есть можно сказать, что есть как бы вот в этой уникальной разложенности бытийной ткани в Кали-югу сами те структуры, которые были в свое время, ну как бы защищены от ужаса тем, что они его внушали, всему остальному, сами вдруг догадываются, что что-то вообще по большому счету не так. Что есть как бы и вот в этой блистательной парадигме мета-языка традиции тоже какая-то, ну, не то что странность, но что-то здесь, может быть, и здесь какая-то вкралась определенная такая специфическая, неуловимая, тончайшая нотка, от чего как бы ужас, он перестает выплескивать столько во мне на нас, несчастных, ну, начинается, как бы сказать, и обращаться к самому себе. То есть возникает имплозия ужаса. И дрожать начинают уже не просто твари такие, да, которым суждено дрожать, но и как бы посерьезнее уровни онтологические. И вот это мамлеевское нечто, безусловно, невыразимое, недоктринализируемое, но только ухватываемое, и то с огромным трудом, и только очень пронзительным, проницательным сознанием, в частности, такой, как вот гениальный мозг Гидар Джахидовича Джамаля, который на этом основал, на этом уникальном откровении Мамлеевского, нечто на самом-то деле. Потому что Джамаль вышел из Мамлеева, он обосновал свою невероятную, парадоксальную, потрясающую метафизику, развив лишь один какую-то одну из сторон этого колоссального источника. И можно себе представить, что вот как будто на пределе сил в бредовой аудитории гениальный скрипач вводит сложнейший пассаж. И вдруг он сбивается на долю секунды, его палец соскальзывает со струны и раздается некоторый звук, нечто такое, чего не было никем и ни при каких условиях, ни им, ни аудитории, ни композиторам, ни, прости за выражение, Господом Богом, запланировано. Этого нет, этого звука, этого странного полускрипа или скрипа нет ни в книгах бытия, ни в книгах небытия. Нет ни у исполнителя, ни у слушателя. Вот мамлевские герои иногда приближаются к, вот, к тому, чтобы сформулировать, что, что имеется в виду это мамлевское нечто. Вот такую главку я обозначил, что вы сказали, Иван Иванович. И был такой фрагмент из рассказа «Новые нравы», когда пришел персонаж в гости, обнаружил сидящего мужика третьего, подошел к нему и ни с того ни сего сказал: «А вот вы меня и не зажарите, Иван Иванович». А вот и зажарил. И здесь, вот в этой ситуации, если теперь представить колоссальные аспекты мета-языка традиции, мета-языка современности, здесь, по большому счету, все как бы останавливается, застывает в недоумении перед этой ситуацией, перед этой фразой. И вот что это, выдумка или реальность, или зафиксированный фрагмент бытия, это уже не играет никакой роли на самом-то деле. А сама ситуация, сам сюжет, сам Иван Иванович с его товарищами, все трое, новые нравы, это вообще новый университет, новые нравы, это проваливается в некоторую действительно воронку, неучтенную, незапланированную, никем не подсчитанную, ниоткуда не взявшуюся. То есть у такой ситуации как бы нет онтологического истока. Едва ли у меня есть онтологический конец, потому что кто это в себя примет, кто это возьмет, куда это деваться. Но это есть, и есть само по себе, есть вопреки, вот скажем, сакральным моделям и даже не сакральным моделям. А это появляется вот само по себе просто так. И это действительно здесь вот, как бы сказать, ужас подвергается особой трансплантации, трансмутации. Он обращается к тому, к чему ему раньше не позволяли ни при каких обстоятельствах обращаться. И что-то вот ожидается, что-то в воздухе, что-то ожидается. Этот год, 1990 год, 1999 год, по Нострадамусу должен быть годом прихода великого короля ужаса. Так у него сказано. Вот, может быть, в этом году нам всем и удастся приблизиться к расшифровке последнего пласта Мамлеева, этой печати металитераторов. Быть может, загадочный персонаж Нострадамуса, великий король ужаса, который каким-то образом, скорее всего, связан с определенными тончайшими сферами, с посланием Мамлеева, может быть, он нам в этом поможет. Следующий вот такой предпоследний этап, я прочту просто два маленьких рассказа, небольших, которые, так сказать, показывают вот этот ужас, скорее даже не столько ужас, сколько такой момент фантастики бытия, да? И этот ужас одновременно здесь каким-то странным образом может быть связан с весельем и с таким моментом, когда человек вот хочет перейти грань и думает, что ну не то, что будет, если я перейду грань, а может даже и подумать, что перейду грань, а ничего и не случится радикального, хотя внешне это крайне радикальный поступок. Ну, такой вот маленький рассказ. Вася Жуткин, макромир называется, Вася Жуткий, рабочий парень, лет 23, был существо не то что веселое, но веселье которого имело всегда мрачную целенаправленность. Он, например, улыбался, когда шел к зубному врачу. Улыбался, когда у него вычитали зарплаты. Обычно же его состояние было подавленное. Когда он пробегал по улицам, все принимали его за среднего расторопного человека. Между прочим, он почему-то не различал события своей внутренней жизни от домов, то и дело попадающихся ему в городе. Правда, больше всего он не любил огоньки, особенно ночные и дальние, когда все сливалось для него в один ряд, то он забывал, где он родился, кто он такой, что с ним было. Плясать же Вася Жуткин, напротив, любил. Плясал он на обыкновенном полу, всегда один, только для видимости, вознося руки в воздух. Прогуливался же после пляска, наоборот, в парах, всегда молчком, тогда как в пляске любил спить. Последние годы три по лицу он носил одно и то же, грязненькое, коричневое, но понравившийся ему из-за сходства с цветом его волос. Мать свою он забыл сразу, как только приехал в город на работу из подмосковной деревни. Там он помнил только огромный, отяжелевший зад одной старой коровы, которую ему почему-то всегда хотелось подбросить. Вообще, надо сказать, что все тяжелое, особенно живое, Вася Жуткин не терпел. Поэтому больше всего на свете он боялся слонов. Один раз он даже сбежал из зоопарка в пивную, чтобы забиться. Жил он в рабочем общежитии, и все почему-то считали его необычайно обычным человеком. Но действительность уже давно примелькалась ему. С нею, с действительностью, у Васи были самые холодные и странно суровые отношения. К Богу у Васи было слегка странное отношение. То, чтобы он читал, что Бога не существует, но ему почему-то всегда хотелось плакать, когда он вспоминал о Боге. Но как бы ни были банальные отношения Васи к отдельным элементам действительности, в целом к ней он относился причудливо, а главное – настороженно. Она казалась ему каким-то огромным блином, в котором стираются все грани. Ничтожное нередко превосходило великое. От этого Вася часто по собачьи заставал, прислушиваясь в определенную сторону. Иногда ему казалось, что сквозь все предметы можно идти, как сквозь густой воздух, и таким образом увязнуть в действительности, как в равномерном болоте. Больше всего его смущало обилие людей. Они как бы вытягивали его из самого себя. Поэтому Вася часто пел. В последнее время он взял привычку петь бегом. Часто поздним вечером, возвращаясь из магазина с краюхой хлеба под мышкой, он одинокий бежал по темным улицам, оглашая пространство зычным пением. Казалось, сама темнота шарахалась от него в сторону. И нравился также Вася Жуткин к математике. Оттого и поступил в вечернюю школу в 7 класс. Нравилась ему математика нелепостью внешнего вида своих форм. И же за корючки какие, думал Жуткин. А зато, говорят, сила в них живет немалая. Очень часто сравнивал он эти символы с живым, например, собственным кишком. Любовница от Васи наконец ушла. Остался только клок волос. Он по-прежнему клал его около левого кулака, когда садился есть шумный станок. Всю субботу падал мокрый снег. Дальние огоньки города затерялись между хлопьями снега. Вася весь этот день бегал из стороны в сторону, то за колбасой скакал, то по переулкам песни пел, то кулаком на бегу махал. А в общежитии все время невозможно орал радиоприемник. В одних местах было очень светло, в других слишком темно. На следующий день, в воскресенье, Вася пошел в компанию. Это с ним бывало. Кроме него, там учутилось еще 4 человека. Миша, Петя, Саша и Гриша. Еще не начали пить водку, как Васе захотелось выпрыгнуть в окно с этажа. А этаж был 10. Захотелось просто так, по видимости, наспать. А по существу, от того, что он считал, что спрыгнуть с 10-го этажа, что с 1-го, все равно. Миша стал отговаривать его, но очень сухо и формально. Поэтому на Васю это не оказало никакого влияния. Петя же так заинтересовался спором, что забыл про красный круг. Саша просто заснул, когда услышал, в чем дело. Вася с присущей ему практичностью одел на себя 2 пальто, чтобы смягчить удар, и деловито, но по-темному встал на подоконник. Петя даже испугался, что проиграет пол-литра, и пошарил в рваных карманах. Миша по-прежнему довольно механически отговаривал Васю прыгать. Ухнул, Жуткин полетел вниз, и когда летел, то не понял разницы в своем положении. Правда, ему захотелось раскрыть рот и изо всех сил каркнуть на всю вселенную, чтобы заглушить всеобщее равнодушие. И вдруг Вася увидел слона, который выходил во двор и шел прямо к тому месту, куда он падал. Сердце его словно остановилось. Больше всего на свете Васю озадачивали слоны. Миша, Петя, Саша, посмотрев из окна на мертвого Васю, сели за стол. Но мы забыли про Гришу. Он спустился вниз, чтобы вызвать милиционера и прекратить это безобразие. Ну, и последний такой же маленький рассказ, немножко уже в другом плане, так более тяжелый, может быть, даже. Называется «Прикованность», но она тоже так характерна для этой ситуации, которую проводит. Почему прикованность? Рассказ тихого человека. Почему все это произошло именно со мной, мне попытался объяснить один щуплый, облеванный чем-то несусветным старичок, отозвавший меня для этого целого общественного туалета во тьму. Он прошептал, что мой ангел-хранитель сейчас не в себе, ушел и ушел странствовать в другие нелепые меры. От этого-то я и не могу никуда двинуться. А началось все с того, что мне рассказали одну сугубо телесную историю. Жила на свете некая Минна Адольфовна, серьезная врачиха и весьма полная баб. Жила она одна, но без мужа не была, потому что денег получала уйму. Любила жить в чистоте, широко, и от внешнего бытия брать от них сливки. Был ли у нее что-нибудь внутреннее, кто знает. Один ее любовник говорил, что она могла неслышно икать вовнутрь себя, распространяя смысл этого икания до самого конца своего самобытия. Так вот, недавно ее разбил паралич, причем почти намертво, так, что она лишилась дара речи, всех серьезных телодвижений, какой-то части сознания, и лежала на кровати безмолвно. Говорили, что она может пролежать так лет 15. Пенсию она стала получать большую, и так как была совсем одинока, то назначили к ней от ее учреждения нянечек, которые тихо и покойно подбирали за ней дерьмо, меняли обмоченные простыни, кормили, чем Бог пошлет. Через месяц-два ее в прошлом богатенькой комнате стала почти пустой, так как нянечки и медсестры все вобрали, а Минна Адольфовна могла только молча за этим наблюдать. Я выслушал эту историю где-то в пригороде, на окраине, в грязном замордованном сквере, поздно вечером. Отряхнувшись, я пошел к далекому невзрачному столбу, и в небе передо мной стал образ Минны Адольфовны, обреченной одиноко лежать среди людей 15 лет. «Кукареку!» — громко закричал попавшийся мне под ноги петух. И вдруг вся тоска и неопределенность жизни перешли в моем сознании какое-то неподвижное и неприемлющее остальной ужас решение. Я уже твердо знал, что пойду к Минне Адольфовне и буду ходить к ней каждый день, из года в год, тупо проводя около нее почти всю свою жизнь. Вскоре я уже нелепо стучался в ее дверь, соседка впустила меня, и я увидел почти голую комнату. Сестры милосердия увидели даже мебель, в которой была, правда, одна кровать с Минной Адольфовной, тумбочка, гитара и ночной горшок. Минна Адольфовна могла делать только под себя, и ночной горшок стоял вечно пустой, как некое напоминание. Я остался вдвоем с Минной Адольфовной, но стоял около двери у стены. Она сонно и животно смотрела на меня остекленевшими глазами. Я не знал, что делать, и внезапно запер дверь. Подошел к ней поближе, дух похлопал ее по жирному огромному животу. Она не испугалась, только челюсть ее чуть отвисла, видимо, от удовольствия. «Ну что ж, Минна Адольфовна, начнем новую жизнь!» — закричал я, бегая по комнате и потирая руки. «Начнем новую жизнь!» Ну как нужно было ее начинать? Я сел в угол, начал с того, что просидел там 3 часа, неподвижно глядя на тело Минны Адольфовны. А за окном между тем медленно опускалось солнце. Его лучи скользили иногда по животу Минны Адольфовны, а серая тьма наступала откуда-то сверху. Вдруг Минна Адольфовна с трудом чуть повернула голову и уставилась на меня тяжелым, парализованным взглядом. Я почувствовал ее в глазах, помимо этой тяжести, еще и смутное беспокойство и попытку объяснить себе мое присутствие. Она знала, что у нее больше нечего красть, и боялась, по-видимому, что теперь ее будут есть. Говорили, что одна юркая старушка, кормя ее, полложки отправляла себе в рот. Наконец, в ее глазах не осталось ничего, кроме холодного любопытства. Потом она уснула. Она уже смотрела на меня мутно, нечеловечески. Я отвечал ей таким же взглядом. В конце концов встал, зажег свет. Она издала слабое ик, больше животом. Вдруг она подмигнула мне большим, расплывающимся глазом. Мне показалось, что она захлопнула меня в свое существование. Вскоре я бросил работу, жену, карьеру, потом порвал все душевные связи. С тех пор, уже 10 лет, каждый день, я прихожу в эту комнату, расставаясь с ней только на ночь. Минадольфина подмигивает теперь только безобразные черные мухи, ползающие мне по потоку. Я не обижаюсь на ней за это. Мы по-прежнему смотрим друг друга. Я навсегда прикован к ее существованию. Иногда она кажется мне огромным черным ящиком, втягивающим меня в свою неподвижность. Откуда эта странная прикованность? Я понял только, что она спасает меня от этого мира. Я потерял к нему всякий интерес. Раз и навсегда. Как будто черный ящик может заменить самодвижение. Но она спасает меня от потустороннего мира, потому что и в нем есть движение. Я ушел от всех миров в эту прикованность. Точно душа моя прицепилась к этому бедному, застывшему, жирному телу. Почему же иногда Нина Адольфовна плачет в полутьме, невидимо, внутрь себя, словно в огромный черный ящик, на миг вселяется маленький, светлый ангел и мечется там из стороны в сторону. Неподвижность. Одна неподвижность преследует нас. Иногда в моменты тоски мне кажется, что Нина Адольфовна — это просто тень. Тень от трупа моей возлюбленной. Постепенно у меня все становится все меньше и меньше мыслей. Они исчезают. Одна неподвижность сковывает мое сознание, и все существование концентрируется в одну точку. И, возможно, меня точно так же разобьет паралич и полностью обезмолвит на десятилетия, на всю жизнь. Я уже знаю, что какой-то влажный от ужаса взъерошенный молодой человек с сонными глазами наблюдает за мной. Он ждет, когда меня разобьет паралич, чтобы точно так же присутствовать в моей комнате, как я присутствую в комнате Нины Адольфовны. Спасибо. Мне представляется, что пока больше сказать нечего. А тему Юрия Витальевича так же огромна, как мир. Поэтому к ней мы вернемся. А пока вот то, что есть. То, что есть. Спасибо.